Доброй ночи. Кто о чем? А программа «Серебряные нити» все время о проблемах. И в 50-х годах англичане придумали термин «brain drain» – утечка мозгов. Тогда их очень волновал стремительный отток образованных людей из Англии в США. Простите, пожалуйста. Вот этот же процесс, начиная, наверное, никогда не прекращался у нас в стране. Ни в 70-х, ни в 80-х, ни в 90-х. И хотя из Англии по-прежнему уезжает больше людей с высшим образованием, чем от нас, ну, за последние 10 лет Россию, по всей видимости, покинуло где-то около 1 250 000 человек. Во всяком случае, таковы предположения Левада-центра. Беда в том, что в основе своей люди это молодые. Это они бегут из страны. И сегодня, в День России, по телефону 495-956-15-14, мне хотелось бы поговорить о том, почему это происходит. С вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, ну, по крайней мере, с точки зрения тех, кто в конце праздничного дня еще остался с нами в эфире. Вопрос ведь никогда не только в государстве. Вопрос, как правило, упирается все в то же, в тему нашей программы, в нашу психологию, в психологию людей, которые живут в этой стране. Что там говорить? Я думаю, вы все это понимаете. У нас интеллектуалов не уважали никогда. А может быть, самое главное, что нужно интеллектуалу в любой области деятельности, это не деньги, и даже не столько деньги, сколько именно это самое неуловимое уважение. Кто виноват в том, что стремительная утечка мозгов идет из России, и как мы с вами просто обычные люди, радиослушатели, радиоведущие, можем противодействовать этому процессу? Да и можем ли, и нужно ли вообще ему противодействовать? Может быть, это хорошо, что у нас из страны уезжают молодые ученые, молодые врачи, молодые писатели, журналисты. В общем, все, кто относится к понятию интеллектуальной элиты. Очень я боюсь, что без этой самой элиты государство не очень может жить. По той простой причине, что на самом деле ни в правительстве, ни в коридорах министерств, ни в кабинете президента решается будущее страны. Оно на самом деле всегда решается в научных институтах. В институтах истории, в институтах экономики, в институтах психологии, между прочим, потому что самые актуальные темы для обсуждения сегодня, научного обсуждения, это в первую очередь, между прочим, эти самые темы, которые мы обсуждаем здесь, в программе «Серебряные нити», темы нашей психологии, устройства нашей души. И если эта работа внутренняя в отечестве своем не идет, то тогда потихонечку, незаметно, отечество это, день которого мы сегодня празднуем, независимое отечество, начинает теряться, растворяться и исчезать. Очень важный этот процесс утечка мозгов, поэтому так интенсивно борются, пытаются противодействовать ей в разных странах мира. Давайте подумаем. По телефону 495-956-15-14. Можно ли этому процессу противостоять? И что мы с вами можем сделать, ну, для того, чтобы как-то уменьшить этот процесс. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Но в музыкальных паузах, ну, я думаю, что, конечно, иммигранты. И я хочу вам представить поющего профессора, филолога, ныне преподающего в одном из американских университетов. И в первой песне он расскажет о жизни в эмиграции. Ну, правда, конечно, расскажет для тех, кто хорошо знает английский язык. Our first landlord was this very religious, extremely Hasidic rabbi. And the people said he is very wise, you can read this in his very eyes. He's praying a lot to his mighty God, and he always knows what is right. And he's reading this book called the Torah all his life, every day, every night. And I thought, who am I to judge? I'm not a very good Jew. But he's reading one book all his life, and I've read already a few. But he's reading one book all his life, and I've read already a few. Then my grandfather fell and broke some ribs, and they said we should sue the landlord. Even though he's wise, but the carpet was old, we should take him to court, that's his fault. And I thought, who am I to judge? I know nothing about the law. But my grandfather's fall was not anyone's fault, we ain't looking for any scapegoat. But my grandfather's fall was not anyone's fault, we ain't looking for any scapegoat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Then my mother needed a surgery, and we went to the surgeon on Park Avenue North. And the people said, he's a wonderful doctor, he's got diplomas all over his walls. While I read the diplomas, the wonderful doctor examined my mom, and I heard that the cost of the surgery is $5,000, and cash would be preferred. And I thought, who am I to judge? I know nothing about medicine. But he doesn't sound like a wonderful doctor, he sounds like a great businessman. But he doesn't sound like a wonderful doctor, he sounds like a great businessman. Then I went to college and took a course on Renaissance poetry, and I fell in love with this lovely professor. She was about 33. We were Romeo and Juliet on fire, but when the people found out, they said she would be instantly fired if we didn't at once split up. And I thought, who am I to judge? College ethics is new to me. But if somebody is in love, shouldn't others just let it be? But if somebody is in love, shouldn't others just let it be? Ну, кто понял слова песни, тот понял, наверное, что, в общем, есть очень много похожего. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, да, меня слышно? Да, да, вроде бы все хорошо. Ага. Значит, я вам что хотел сказать. Вопрос в том, что делать, например, можно в этой стране людям, которые имеют, например, вот серьезный научный потенциал, там, свои разработки, экспериментальную базу и так далее, которые представляют научный интерес для большинства зарубежных проектов, например, да, которые соответствуют их же идеям. Да, в стране, в которой родился, подчиняться воле людей, там, бюрократов, слушать глав нашего государства, которые постоянно говорят о том, что наука должна отвечать требованиям рынка. Я, например, понимаю таких людей, которые не рождены рыночными торговцами, и, невзирая на голод, они продолжают развивать свои научные идеи. Даже это, если пускай не в нашей стране. И если же государство не может обеспечить им ничего, кроме голода какого-то и голодной смерти, почему бы, так сказать, и не эмигрировать? Если главные лица государства во всеуслышание говорят по всем источникам трансляции, что наука и образование должны отвечать требованиям рыночной экономики, ученый должен заботиться о том, как продать свой продукт, вузы должны выпускать специалистов, которые требуют рынок, что, что в такой стране вообще-то можно делать. Издавать книги, которые требуются рынком, там, выпускать фильмы, которые требует рынок, создавать культуру, которую можно продать на рынке. Кто будет тогда у нас писать стихи, сочинять симфонии, создавать научные школы, писать философские произведения? Что мы можем этим людям предложить в этой стране, которые, по крайней мере, хотя бы могут что-то еще сгенерировать в научном плане и сделать что-то хорошее? Заставить ученого проектировать нефтяные или газовые трубы? Я думаю, это не хорошая идея, потому что ученые всегда следуют за своей идеей. Если эта идея будет принята где-то в другом месте, он обязательно, конечно, переедет, я думаю, в другую страну. Здесь, я думаю, вопрос не стоит в том, хорошо это или плохо. Государство занимается искусственным отбором, то есть кому это выгодно здесь? Здесь нужны общество потребителей, скорее всего, какие ученые. Спасибо большое, Андрей. Ну, понимаете, какая штука? Я вот что хотел сказать по этому поводу, возможно, в самом начале. Ну, в общем, во всем мире, по всей видимости, ученые в любом случае должны соответствовать рынку. И вот здесь, мне кажется, что мы все время забываем, что рынок – это мы. Мне кажется, мы путаем, во-первых, два процесса, и я думаю, что это обычная наша ошибка. Первый процесс – это вот тот самый случай, когда у ученого физически нет материальной базы для проведения тех исследований, которыми он увлечен, и которые, но без которых не может обходиться, которые являются целью его жизни. Но тогда это миграция, нормальная миграция, в которой человек учит, ищет необходимого, необходимых условий для своей научной деятельности. И я думаю, что никуда от миграции во всем мире мы не денемся. А вот в остальном рынок – это мы. Мне кажется, что мы этого упорно не хотим понимать. И это самая главная наша беда. Но не хотим мы этого понимать, потому что в рынке и в рыночных отношениях всегда все определяет спрос. Он, конечно, он порождает предложение. И страшная проблема заключается в том, что, ну, действительно, любое государство везде в мире финансирует какое-то количество там фильмов, какую-то часть науки, какую-то часть образовательного процесса. Но оно не может финансировать все, нигде и никогда. И это более чем понятно. Государственные институты должны заказывать какую-то продукцию, которая находится в интересах этих государственных институтов. А как же иначе? Вы хотите, чтобы государство оплачивало что-то, что не в интересах самого государства, каким бы оно ни было? Я сейчас это не обсуждаю. Но ведь понимаете, какая штука? Проблема ведь в том, что книги философов и поэтов покупаем мы. А в кино ходим мы с вами. И даже лицензионную хорошую музыку покупаем мы. Вот ведь в чем проблема. Для меня здесь чуть ли не ее острие или ее центр. Проблема почти любого творческого человека сегодня заключается в том, что он почти заведомо знает, что его творчество никому не нужно. И вовсе не потому, что, например, у людей нет денег. Я сразу хочу сказать, ну, я, наверное, так устроен, и я всегда считал своим долгом раз в месяц заходить в книжный магазин и покупать хорошую, умную книжку. Это тот минимум, которым я могу поддержать писателей, издателей хороших книжек. Потому что у меня все время такое ощущение, что если я не пойду покупать эту книжку, Скоро не придет никто. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. А, здравствуйте. Слушаем вас. Вы из Нижнего Новгорода? Да, из Нижнего Новгорода. Ну, я что могу сказать? Вернее, хочу сказать, что у нас на улицах очень грязно. Только из-за этого еще. Вот я в 87-м году была в Прибалтике. Там чистота. Вот. В общем, чисто очень. Вот. Ну и мы, наверное, просто не искореним эту грязь никогда. А чего на улицах очень грязно? А мы люди такие просто. Мы никогда эту грязь не берем. Спасибо, Ирина Анатольевна. Я, наверное, Ирина Анатольевна что-то вроде притчи хочет нам сообщить. Но на самом деле вся эта притча, она ведь сводится к одной проблеме. Проблема – это проблема взгляда на себя. Ну, если человек не выбрасывает грязь на улицу, то, в общем, ее там и нет. Если человек выбрасывает грязь на улицу, это значит, что он вот эту самую улицу, на которой он живет, город, в котором он находится, страну, в которой находится город, в общем, презирает. И большая часть так называемых паравалитиков. Паравалитиков – это лозунг. От «пора валить» имеется в виду «пора валить за рубеж». И лозунг этот широко распространен. Есть паравалитики, имеют свои сайты в интернете, обмениваются друг с другом советами. Но, в общем, есть и совершенно противоположные мнения, идущие с другой стороны. Это мнения, которые говорят о том, что вообще вот это вот сваливание чем-то напоминает, если хотите, попытку захвата. Когда вот эти самые чистые американские города хотят захватить... Ну, если хотите, это метафора, конечно, вот той самой нашей грязью, о которой только что говорила Ирина Анатольевна. А проблема очень большая. Мы не замечаем, например, что, вводя какие-то там законы, аттестирование детей в школах, вводя все больше и больше всевозможных ограничений, мы... Ну, например, в этом году у меня младший сын школьник. Я никогда раньше не слышал такого количества подростков. Подростков, они еще, в общем, не до конца понимают, куда они собираются валить и зачем нужен этот процесс, и что они там будут делать. Но они очень остро ощущают то, что происходит в образовании, как несправедливость. И поэтому вот эти вот разговоры на тему «пора валить» за последние годы обострились со страшной силой. И надо сказать, что чем более интеллектуальной, специализированной является та или иная московская школа, тем больше там идет таких разговоров. И вместе с тем, вот до тех пор, пока мы вот на то, что не обращаем внимания, выбрасываем мы грязь на улицу или нет, до тех пор, пока нас не волнует грязь на нашей улице, пока мы ждем, что ее уберет кто-то другой. И деньги писателю на книжку, музыканту на пластинку даст кто-то другой. А мы будем скачивать исключительно нелицензионную продукцию в интернете. Вот до тех пор, пока это происходит с каждым отдельно взятым из нас, в общем, ничего не изменится. Потому что мы сидим по своим кухням и считаем, что, например, утечка мозгов к нам, бедным, несчастным, не имеет никакого отношения. Очень хотим веселых фильмов и хороших новостей по телевизору. А все остальное должно организовать государство. Ну, чтобы было примерно понятно, о чем я говорю, ведь в сущности большая часть, не вся, нет, не вся, науки в Европе, в Америке существует за счет благотворительных фондов. То есть за счет, не только за счет государства, но и за счет бизнеса, который вот эту самую интеллектуальную элиту поддерживает. Ну, по разным причинам, включая сюда, между прочим, и наше отношение к бизнесу тоже. Ведь для нас же, по определению, если человек, для большинства населения нашей страны, если человек бизнесмен, значит, он вор. Ну, чиновники думают точно так же, и поэтому его можно обирать непрестанно, сажать в тюрьму, поскольку он, в общем, ворюга. В результате пока вот этих самых благотворительных фондов никак не складывается. Но самое-то страшное все равно не в них. А самое страшное в том, что в стране нет запроса на интеллектуальную продукцию. Ну, можно, конечно, скачивать в интернете до бесконечности ворованную, полуворованную музыку. Но при этом, может быть, стоит иметь совесть, чтобы один раз хотя бы в год сходить в магазин и купить лицензионную пластинку или диск, на который записана особо полюбившаяся вам музыка, чтобы поддержать производителя. Или это нам тоже не нужно? Ведь все начинается именно с этого самого спроса. Разве нет? Ну что ж, еще одна музыкальная пауза. По сторонам глазеют буровы. Чего там здорово, не здорово, а все ж заветный Петроград. Видят хромовые буровы, что на витринах на Майорова, что в магазинах на Майорова бельишко выставлено в ряд, а на витрине пояс Грация, а на витрине комбинация. И небо, небо петроградское, в ней отразилось сединой. А на витрине декорация, а за витриной кооперация. И небо, небо петроградское, в ней отразилось сединой. А впереди чуть-чуть печальная, наверняка провинциальная, плывет Мадонна нелояльная над асфальтированной мглой. За что пой, дева, пояс грацию, за что пой, дева, комбинацию, за что пой, небо петроградское, адмиралтейскою иглой. Царица может быть и замужем, но так небрежно и так набожна, скользит по жесткой жадной набрежной, не замечая мостовой. И в этом медленном скольжении, и в остановках, и в движении, ни полнамека на сближение, ни поворота головой. Сегодня эмигрировать из России хотят 22% ее жителей, по данным опроса Левада-центра, который опубликован, между прочим, в этом месяце. По данным Интерфакса, еще 4 года назад число желающих уехать было значительно меньше – 13%. При этом лишь 1% опрошенных Левада-центра решили уехать однозначно, и менее 1% реально готовят для этого необходимые документы. Эти цифры – признак отчаяния. И это отчаяние интеллектуалов мне очень хорошо знакомо, потому что в стране нашей исторически интеллектуал вообще имел все шансы, ну, в первую очередь, отсидеть в лагере, да, в те самые 30-е годы. И до этого, и после этого еще больше шансов у него было быть расстрелянным тройкой. Потом никаких шансов публиковаться, кроме как в самиздате. В общем, история у нас в этом смысле не очень хорошая. Но отчаяние понятно. Меня вот многие слушатели спрашивают и на автоответчике, и на форуме программы, почему я никак не заканчиваю еще одну книжку, которую я обещал. Вы знаете, от отчаяния. Вот эти 22% – это процент отчаяния, потому что книжку-то я закончу. Весь вопрос упирается в одну простую вещь. А ее будет кто-то читать? Кто будет? Ну, еще, допустим, у меня есть вы, дорогие радиослушатели. Есть какие-то шансы, что вы ее прочтете. А как быть тем, у кого, кто не ведет радиопередач? Ну, кто сейчас, какой процент из вас заходит в магазин интеллектуальной литературы? Какой процент готов купить интересную, необычную, хотя бы графическую, недорогую работу молодого художника раз в году где-нибудь на выставках и вернисажах? Нет, не за миллионы долларов, за 1-2 тысячи рублей. Я вот про что. А если никто не готов, или каждый считает, что пусть это делает тот, кто побогаче, книжки покупает там всякие, а мы вот тут, если нам очень понадобится, телевизор посмотрим, или в интернете чего-нибудь скачаем, то тогда писать книжки теряет всякий смысл. И вот это маленькое, ни государство, ни они все. А если я поддержу спрос на интеллектуальную продукцию, любую, если я поинтересуюсь, нет ли у нас какого-то фонда, который поддерживает, ну, например, исследования в области биологии, и переведу в этот фонд, там, не знаю, 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, то я, кроме всего прочего, чуть-чуть привлеку небольшое внимание к этому фонду. Глядишь, через некоторое время таких фондов появится несколько, а еще через несколько лет биофак МГУ перестанет быть факультетом эмигрантов. У нас нельзя быть специалистом-биологом и получать деньги, достаточные для того, чтобы кушать. Это невозможно. Ну, по крайней мере, для молодого специалиста. Я уж не знаю, как там профессура. Может быть, я утопист. Но мне все время кажется, что дело все время в нас. Вот это самая страшная беда. Дело не в том, кто напишет книжки, а дело в том, кто их будет читать, кто их будет оценивать. как хорошие или плохие, как пользующиеся спросом или не пользующиеся. Только ли засилье бесконечно монотонных и уж простите меня глупых телесериалов на всех каналах телевидения связано с одной простой вещью? У нас нету времени, чтобы смотреть умное, хорошее кино. Абсолютно неважно, отечественное, авторское или зарубежное. Просто этого времени нет. Нам хочется чего-нибудь попроще. Но если большинству хочется чего-нибудь попроще, то правительство говорит абсолютно справедливую вещь. Уважаемые господа творцы, ученые, доценты с кандидатами, извольте соответствовать спросу. А как? А как иначе-то? Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Алло. Покритикуйте меня. Я тут вот занимаюсь криками отчаяния. Ну, если уж покритиковать, ну, не знаю, насколько покритиковать, но, в принципе, я думаю, что во многом вы и правы, что есть... Я во многом говорю от первого лица, потому что имею непосредственное отношение и к тому, что такое вот наука у нас... И во многом по своему образованию, и ну, у меня была возможность заниматься наукой. Но с занятием наукой у нас есть такое дело, что не совсем понятно, зачем вообще в России заниматься наукой. Есть крайне мало вообще мест, где этим можно заниматься. И такое впечатление, что, в общем-то, спрос на это действительно отсутствует. Я... математик по образованию, но у меня все вообще просто. То есть для математики нужна там ручка, бумага и все. Вот. Но если говорить про чуть более такие науки, которые там требуют чего-то, то у нас там нет лаборатории, нет оборудования, нет вот какой-то такой материально-технической базы. И такое впечатление, что вообще наука как таковая, она не востребована ни обществом, ну, в каком-то таком виде, что хотят, там, бизнесом, в общем-то, тоже, потому что бизнес можно делать просто, без науки, вот, государством, ну, и так далее. Бизнес без науки как раз становится тем самым воровством, которым потом, в котором потом бизнес обвиняют. И так все это все время движется по кругу. А бизнес наш, между прочим, почему-то даже не догадывается, что с наукой делать бизнес можно совершенно по-другому. Но это еще одна русская особенность. Мы стараемся делать все по привычке. И западные корпорации нам не указ. Простите, пожалуйста, Павел, что я вас перебил. Ну, бизнес, на самом деле, в этом отношении достаточно рационален, потому что он имеет горизонт планирования очень короткий, и чтобы использовать науку, как это происходит на Западе, нужен горизонт планирования, ну, хотя бы 10 лет. В общем-то, меньше. И предприниматели, которые считают деньгами, они правы, что не занимаются наукой. Вот, ну, я так думаю. Короткий горизонт бизнеса, вы уж меня простите, Павел. Да. Я воспринимаю как, знаете, по-моему, это из «Джентльменов удачи». Да, вот этот короткий горизонт бизнеса. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Это предельно краткий бизнес-цикл, как бы. Ну, если в тюрьму у нас никто не хочет, то, по крайней мере, вот это немедленно сейчас получить прибыль, а дальше валить, это же особенности национального менталитета. Опять особенности того самого спроса. Это ведь спрос. Я хочу жить одним днем. Я хочу жить легко. А этому спросу противостоят наука, культура, они все не входят в этот спрос, потому что у культуры, науки, философии, поэзии, всего чего угодно, гораздо больший, более далекий горизонт, как вы сказали, я простите. Горизонт планирования. Вот, горизонт планирования. Простите, все время вас перебиваю. Такое устойчивое выражение в бизнесе. Да. Слушаем вас, Паша. Да, ну дальше то, что я хотел сказать, то, что если мы говорим именно про ученых, то в России ученый это даже не учитель, это человек, в общем-то, он не может зарабатывать, он финансовая обеспеченность его будет ниже всякого вообще предела. То есть он не может жениться, выходить замуж, рожать детей на свою зарплату. Ничего да. делать этого он не в состоянии. Да, была вот такая даже расхожая поговорка, не знаю, как сказать, что Россия, наука, семья, выбери два из трех. Вот после 90-х она, я так понимаю, появилась, но я ее услышал уже потом. На Западе ученый, он, ну, во всяком случае, в той математике, которой я, которую знаю хорошо, там ситуация ровно такая. Человек, который уезжает за границу, и зачастую для этого даже не надо прикладывать особых усилий, ему и сами предложат, и люди там заинтересованы. Есть много мест, где зовут, куда хотят, чтобы человек поехал преподавать или там заниматься наукой. Ну, доход у него будет там в 5-10 раз больше, чем здесь, вот сразу. Это вот такой второй фактор, который, ну, конечно, очень значимый. И, кстати, который имеет, ну, есть же еще такое, кроме утечки мозгов за рубеж, есть такое явление, как утечка мозгов внутри страны, но из науки, скажем, человек мог заниматься наукой, но утекает в бизнес. Утекает там в какую-то сферу, где он может зарабатывать. Ну и вот себя, скажем, я считаю именно представителем такой утечки. Между прочим, это тоже утечка, и тем не менее. Кроме всего прочего, мне кажется, что в последние годы интеллектуальная работа порой становится откровенно опасной, поскольку она все время противоречит тому же самому спросу, который, видимо, и пытается поддерживать государство. Спасибо большое, Павел. Дело в том, что время наше, к сожалению, стремительно бежит к концу. И хочу я сказать, на самом деле, всего лишь две вещи. Первая и самая главная, чуть ли не единственная мысль всех тех лет, которые мы пытаемся разговаривать с нашими слушателями в эфире. Если вы каждый задумается о том, какую роль он лично играет в утечке мозгов в отношении к интеллектуальной продукции и решит, что он не может потратить 50 рублей из семейного бюджета раз в несколько месяцев для чего-то, для покупки книжки, для поддержки какой-то интеллектуальной деятельности. Ситуация может быть не сразу, но постепенно все равно начнет меняться. Вся беда в том, что мы все время пытаемся проецировать. Мы же с вами этим занимались. Мы пытаемся передать ответственность за то, что в общем образуем мы, а вот этот самый спрос, как грязь на улицах, образуем мы, а вовсе никакое не государство. То что-то начнет меняться. Просто задумываться об этом, пусть даже это и неприятно, но все равно вечером после праздничного дня нужно. Ведь это же мы, Россия, а вовсе не несколько человек, которые составляют правительство. Вот, пожалуй, все. А мы с вами, наверное, вернемся к обсуждению наших психологических тем и попробуем послезавтра, в пятницу, поговорить о том, что чувствует человек в любовной разлуке. Лето – это время такое. Очень много встреч, но очень много и разлук. Про разлуку в любви и про то, что происходит с человеком, с его душой в таких ситуациях. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Melancholic dance.